Часть вторая. Узник князя Меттерниха. Глава первая. Встреча с садовником. Садовник Шенбрунского парка Франц Шуллер стоял, облокотившись на лопату, и внимательно смотрел на западный фасад замка, залитого лучами заходящего июльского солнца. Эти лучи играли на каменной балюстраде лестниц, на мраморных статуях и на полуоткрытых окнах старинной императорской резиденции, напоминавшей древнюю роскошь Версаля. Громадные куртины цветов, преимущественно роз, окружали дворец, а высокие ивы, прихотливо подрезанные, как во времена Марии Терезии, бросали на дорожки парка причудливые тени. Могло показаться, что Шуллер так залюбовался раскинувшейся перед ним прекрасной панорамой, что не замечает ничего вокруг. Но тут же возникал вопрос: неужели простой сельский рабочий с мозолистыми от постоянного физического труда руками был еще и мечтателем, и его до глубины души трогали красоты природы? Конечно, нет. Все его внимание было сосредоточено не на окружающем блестящем зрелище, а на худощавой человеческой фигуре, которая медленно передвигалась по одной из террас замка. Почему же садовника Франца Шуллера так заинтересовал незнакомец из императорского замка? Какое он, простой труженик, имел отношение к знатному обитателю, прогуливающемуся по террасе? Ответ на эти вопросы можно было получить только после того, как, ознакомившись с историей самого Франца Шуллера, когда его принимали на службу садовником в императорский парк, он заявил, что являлся зятем покойного садовника, место которого он и хотел занять, чтобы продолжить семейную традицию. А так как Франц уже имел немалый опыт работы в Баденских садах, то ему отдали предпочтение перед другими кандидатами на этот пост, и никто не знал тайну его семьи и его самого. Дело в том, что его предшественник в 1810 году почти в одно время с Наполеоном женился, но не на австриячке, а на молодой девушке из Эльзаса, сестре Шуллера. Посетив свою сестру в 1822 году, он поселился в Гитцинге, а когда сестра, а затем и ее муж умерли, Франц взял на свое попечение их дочь и сделался сам садовником в Шенбруне. Притом тщательно скрывал, что в начале века являлся старым служакой наполеоновской армии, и теперь, служа австрийскому императору, он оставался французом, а в душе ярым приверженцем Наполеона, не раз основательно разбивавшего австрийцев. Поэтому неудивительно, что в тот июльский вечер Франц любовался не прекрасным видом великолепного парка, не замком с его статуями и цветочными куртинами, а пристально вглядывался в фигуру юноши, который для всех был герцогом рейхштадтским, а для него — сыном Наполеона, римским королем. В нескольких шагах от того места, где стоял садовник, виднелась каменная скамья, окружавшая такой же стол под сенью старинных деревьев. Тут некогда разыгралась историческая сцена. Накануне битвы под Еслингом здесь Наполеон случайно упал с лошади, и его, не подававшего признаков жизни, принесли и положили на эту скамейку. Шталмейстер де Каниве, подавший императору необъезженную лошадь, в отчаянии хотел застрелиться. Пока доктор Ларей тщетно старался привести Наполеона в сознание, маршал Лан и офицеры главного штаба старательно охраняли эту трагическую сцену от постороннего взгляда. В парке было несколько часовых, и им приказали хранить в тайне случившееся, чтобы дать командующим армиями время принять необходимые меры, если бы император скончался. Патриотизм этих людей был так велик, что никто не узнал ни во Франции, ни вне ее, что в продолжении нескольких часов Наполеон находился между жизнью и смертью. Только спустя много лет в мемуарах его маршалов был обнародован этот неизвестный факт, который как великую тайну хранили и те простые солдаты, что были тогда в Шенбруне часовыми. В числе их находился тогда и Франц Шуллер. А теперь... На том же самом месте, где когда-то полумертвым лежал на скамье великий полководец, скромный садовник ожидал сына Наполеона, и в простом солдатском уме создавалась какая-то странная связь между обоими этими событиями. «Кто знает, — думал он, — может быть, придет день, когда этот бледный юноша отправится отсюда, из Шенбруна, где я видел его отца, в новый поход и покорит почти весь мир? Кто знает, может, орленок перелетит с собора святого Стефана на собор Парижской Богоматери?» С восхищением и поклонением смотрел Франц на медленно подходившего к нему юношу. Действительно, Франциск Наполеон Бонапарт, герцог Рейхштадтский, обладая прекрасными благородными качествами ума и сердца, отличался к тому же красивой и привлекательной наружностью. Высокого роста, статный, он наследовал от отца матовый цвет лица, тонкий прямой нос с легкой горбинкой, прямой светлый взгляд и большой лоб. Только глаза у него были голубые и волосы русые. Он соединял в себе черты двух рас и недаром был то французским принцем, то австрийским эрцгерцогом. Но ни одному Францу Шуллеру нравился этот юноша, и хотя никто открыто не смел называть его сыном Наполеона, многие дипломаты готовили ему различные престолы в небольших странах, как, например, греческий или бельгийский, не зная еще, что судьба Франциска Наполеона была давно уже предопределена Меттернихом. Только простодушный садовник считал, что ему суждено вернуться во Францию и стать ее властелином, поэтому он каждый вечер рассказывал юноше во время прогулок того по саду о его родине. Их встречи начались случайно. Франц тогда совсем недавно поступил в садовники, но знал уже, кто скрывается под именем герцога Рейхштадтского. Однажды вечером он, закончив работы в парке, возвращался домой и на одной из дорожек столкнулся с юношей. Франц, выпрямившись во весь рост, как бывало делал в армии при встрече с начальством, почтительно снял шапку и знаком дал понять, что хочет говорить с молодым человеком. Тот поглядел на садовника с удивлением, но тут же милостиво улыбнулся, что могло означать только одно: «Говорите, я слушаю». «Я хочу сказать вам, ваше высочество, что я француз», — произнес Франц в большом смущении. «Здесь этого никто не знает. Я служил вашему отцу и очень его любил, как все солдаты. Когда вам захочется узнать, что мы думали о нем, сделайте мне знак, и Франц Шуллер вам все расскажет. Я не заговорщик, я был солдатом великой армии, а теперь я садовник». Произнеся эту речь, Франц устремил глаза на юношу, ожидая ответа, но тот не произнес ни слова и быстро удалился. Старик не знал, что и думать. Неужели герцог принял его за шпиона? Он не спал всю ночь, а на следующий день явился на то же место и в то же время и стал ожидать. Герцог Рейхштадтский прошел мимо него, не останавливаясь, но при этом негромко сказал: «Я также имею тебе сказать, мой храбрый друг, что я француз и уважаю тех людей, которые служили родине при моем отце». Слезы радости брызнули из глаз старого служаки. Герцог улыбнулся, приложил палец к губам, давая знак молчать, и прошел далее. С тех пор Франциск Наполеон, при каждом удобном случае, усыпив бдительность своего наставника, графа Дитрихштейна или его помощников, пробирался в парк к заветной скамье. Здесь его ожидал садовник Франц, и они на свободе, хотя недолго и с опаской, беседовали о Франции, о Наполеоне, о боевых походах. В последние 12 лет после отъезда своей гувернантки госпожи де Монтескье герцогу не с кем было говорить о родине и об отце, поэтому естественно, что теперь он с наслаждением беседовал с Францем, который рассказывал ему историю наполеоновских походов. До сих пор здешние учителя представляли ее сыну Наполеона в совершенно извращенном виде. Только теперь, в июле 1830 года, он тайно прочел книгу графа Прокеш-Остена о кампании 1815 года, в которой автор опровергал несправедливое мнение, высказываемое в Германии о военном таланте Наполеона. Это чтение возбудило в сердце юноши такое нежное чувство к Прокеш-Остену, что когда он случайно увидел его у своего дедушки, императора, то бросился ему на шею. Из-за этого Прокеш был записан в черную книгу Меттерниха и, несмотря на его таланты, часто посылался в далекие третьестепенные миссии. Только 20 лет спустя он вошел в милость и достиг высоких должностей. Франц же не развивал перед юношей ни стратегических, ни дипломатических теорий, а просто вспоминал о былом. В тот вечер, о котором идет рассказ, герцог Рейхштадтский был особенно печален, и Франц, тотчас это заметив, спросил: «Что с вами?» «Мне скучно, Франц». «Нет, вам, наверное, сделали что-нибудь неприятное». «Ничего неприятного, только что я узнал во дворце у дедушки, что в Париже произошли великие события». «Великие события? Да, вот уже 2 дня, как свергнут с престола Карл X». «Неужели? Я узнал об этом совершенно случайно. Один из секретарей канцлера, встретившихся мне, поклонился и сказал: «Ваше высочество, а бурбонов-то прогнали. Но в сущности-то я больше ничего не знаю, вот оттого я, наверное, и не в духе. Расскажи мне, Франц, о конце твоих походов. Ты мне никогда еще не говорил, что было после прибытия моего отца в Фонтенбло». Старый служака нарочно растягивал свои рассказы, чтобы оттянуть печальную минуту, когда придется перейти к повествованию о последних днях империи. Он подробно останавливался на всех мелких подробностях наполеоновских побед, описывал местность тех битв, рисовал портреты его сподвижников и так далее. Но, в конце концов, все-таки пришлось рассказывать о неудачах. Но и тут он старался находить хоть какие-то светлые моменты. Таким образом, Франц дошел до событий Фонтенбло, но никак не решался идти дальше. Теперь наступила роковая минута. «Вот видите, ваше высочество», — начал он, — «маршалам надоело воевать, они стали старыми и богатыми, большинство из них были женаты, имели детей, а они никогда не могли жить в семействе, так как 20 лет безостановочно шагали по Европе, при этом император обходился с ними грубо, винил их, когда в чем-то был сам неправ». «Франц!» — возмущенно воскликнул герцог. «Нет, вы уж слушайте всю правду. Нелегко было служить вашему отцу. Надо было понимать его с полуслова, никогда не ошибаться и всегда достигать успеха, иначе беда. Притом несчастье его озлобили, и генералы уже не питали к нему прежнего доверия, только мы, простые солдаты, верили в него по-прежнему». «Продолжай, верный друг», — промолвил с чувством герцог, глядя с уважением на этого представителя настоящих сподвижников отца, никогда ему не изменявших. «Наконец, вам надо все сказать», — продолжал Франц. «Между Парижем и Фонтенбло было 300 тысяч неприятеля, а французов оставалось всего 50, и то измученных, плохо вооруженных. Мармон командовал в Эссоне авангардом в 10 или 12 тысяч человек. Здесь находилась и моя рота. Он отправился в Париж, занятый врагами, оставив свои указания помощникам, а те повели нас между двумя рядами австрийцев. Это походило на капитуляцию, а так как мы простые солдаты, а не маршалы, то едва не бросились на австрийцев. На беду мы привыкли к дисциплине и повиновались командирам. Храбрый солдат при воспоминании об измене маршала Мормона от стыда опустил голову. Герцог, сидевший на скамье и внимательно слушавший садовника, который ходил перед ним, зорко посматривая по сторонам, быстро вскочил и схватил его за руку. «Нет, нет!» — воскликнул Франц. «Нас могут увидеть! Идите на скамейку, а я спрячусь за кустами и оттуда стану продолжать рассказ». «Я согласен. Вот видите, в Фонтенбло собрались все начальники — Ней, Макдональд, Калинкур. Они уверили императора, что Франции не под силу бороться, что все кончено и надо уступить». Он хотел драться, а когда его все покинули, он даже пытался отравиться. «Боже мой!» — горестно промолвил герцог. На следующий день он отправился на остров Эльбу. Это все, что ему оставили от великой империи, которую он создал с нашей помощью, и все-таки его обманули. Ему обещали, что вы с вашей матерью последуете за ним, но как только его заперли на острове, то вас конфисковали как трофей. «Но моя мать изъявила желание следовать за ним». «Ваша мать? Ее там не было. Но она пыталась поехать к отцу, так мне говорили». «Может быть», — согласился неохотно Франц, впервые не говоря юноше всей правды. «А потом», — воскликнул герцог с воодушевлением, — «это ведь был еще не конец». «Конечно, спустя 10 месяцев разнеслась весть, что император высадился в Жуанском заливе». «Где это?» «На французском берегу против острова Эльбы. А дальше?» «Потом вся Франция как бы очнулась ото сна. Ах, если б вы это видели! Все обезумели от радости. Глупый король послал войска, чтобы схватить Наполеона, а они встретили его с триумфом. Ней выступил против него с армией, а, увидев императора, бросился ему на шею. Только такие изменники, как Мормон, остались при короле, а все остальные приветствовали вашего отца. Тогда уже не было речи об усталости и разочаровании. Все хотели империи и императора». «Ну и что же? Мой отец сделал все, чтобы обеспечить мир своему народу. Он, вероятно, и сделал бы это, но было слишком поздно. Метternich не хотел более Наполеона и сделал все, чтобы Европа снова заключила коалицию против нас. А мы снова взялись за наши старые ружья Арколь, Маренго, Аустерлица, Ваграма и Шампобера. Увы, и сколько же времени это продолжалось?» 110 дней. Все кончилось при Ватерлоо. Но не заставляйте меня рассказывать про это, ваше высочество. Мы одержали сотни побед, окончили подобным поражением. Целые полки тогда погибли под неприятельскими ядрами. 17-летние солдаты умирали, не дрогнув, как старые служаки. Кавалерийские отряды разбивались, как о стену, атакуя красные мундиры. Гренадеры падали под картечью друг за другом, защищая свое знамя. Словно с неба сыпались тучи ядер и пуль. А высоко на пригорке, на белой лошади, в сером сюртуке и черной треуголке виднелся «мой отец», — промолвил герцог со слезами на глазах. «Никогда мы так яростно не сражались», — продолжал Франц. Ней превзошел себя. Под ним было убито 5 лошадей, наконец пешим, с разрубленным эполетом, с пробитой пулей звездой почетного легиона и обнаженной головой. Он повел батальон в последнюю атаку, крикнув проезжавшему мимо Друэде Верлону: «Что же ты сегодня не дашь себя убить?» «Ну-ну», — — пробормотал герцог, сдерживая слезы. «Увы, несчастный умер не там. Его убила не английская и не прусская пуля. Спустя некоторое время его расстреляли именем короля в Париже. Так погиб храбрейший из храбрых солдат Наполеона. А этот король, чьим именем расстреливали, был французом? Да, неправда. Империя была кончена. Ваш отец отдался в руки англичан и просил только, чтоб ему позволили мирно окончить жизнь с женой и сыном. Англичане отвезли его на пустынный остров за 1000 миль, и после 6-летнего заточения там он умер от горя и истощения, еще более великий, чем когда-либо. Последняя его мысль была о вас». «Наконец-то я знаю все об отце», — тихо и горько промолвил герцог. Между тем наступила ночь. В окнах замка зажегся свет, в аллеях послышались шаги, то разыскивали сына Наполеона. Франц исчез за деревьями. Данный им урок истории был окончен, и его ученик, более бледный, чем когда-либо, медленно направился в ту самую комнату, где его отец когда-то почивал. В ранге великого победителя. Всю ночь юный герцог не спал, печально думая о превратностях судьбы своего великого отца.